покончили с турками. Не щадя ни червонных, ни мехов собольих, отклонили опасную войну, могшую помешать счастливому ведению войны Северной. Надобно было вознаградить и союзников, поставленных в очень неприятное положение прудским миром. В октябре 1711 года царь получил грамоту из Черногории от воевод, князей и прочих всех, живущих в пределах Зетских и Черногорских. Воеводы и князья писали, что они царские грамоты радостно получили и по желанию государя радостно служить начали. Война началась 15 июня, и первая битва произошла близ Гатска в Захелме, а другая там же, близ города Ниша. Полили деревни и села, а города взять не могли за неимением оружия. Еще имели битву с турками близ Поморья Диоклетианова, и турок прогнали. Черногорцы просили, чтоб царское величество наградил их за это и не дал в посмех, чтоб христиан привесть в соединение, не прельщались бы они на супостатские деньги по своей скудости. Известие о заключении мира при Пруте прекратило войну. Черногорцы заключили перемирие с турками. Петр велел выдать Милорадовичу 500 червонных для раздачи его сподвижникам. Но сношения с Черногорией этим не прекратились. В ноябре 1713 года митрополит Даниил писал царю, прося решительного ответа, что делать черногорцам. «Мы с неприятелями до сих пор еще верного мира не имеем», — писал митрополит. «Также и венециане озлобляют нас тайным лукавством, сносятся с турками к нашему вреду, не пропускают купцов ни своих к нам, ни наших к себе, торговля остановилась, и народ живет в тесноте и скудости. Премилостивейший государь, царь непобедимый, презри на озлобление наше, наставь нас, что нам делать, и как от врагов наших спасение получить». Посланник владыки архидиакон Максим ждал ответа до конца 1714 года, когда ему на его статьи было объявлено: «Бояре и воеводы тамошних мест, которые не могут оставаться в отечестве своем или хотят переселиться в государство его царского величества, могут приезжать в Россию с свидетельством от митрополита. Им будут даны земли, годные для поселения, а денежные дачи за нынешним военным временем дать им невозможно. Монахи, разоренных турками монастырей, не имеющие места и пропитания, также могут переселяться в Россию и жить в здешних монастырях. Знаков царской милости, как то портретов и тому подобных, давать теперь за мирным с турками постановлением невозможно, разве когда турки вступят действительно в войну с венецианами и в такое состояние придут, что опасности от них не будет. Митрополиту архиерейские одежды, книги и прочее церковное украшение дано будет, а грамот к митрополиту и к народу теперь послать нельзя, ибо неизвестно, где они теперь обретаются. Есть известие, что они турками разогнаны и укрываются по разным местам». В 1715 году приехал в Россию сам владыка Даниил и получил за разорение от турок 10 тысяч рублей, полное архиерейское облачение, книги. Кроме того, министры тайного коллегия Головкин, Шафиров, Петр Толстой приговорили сверх посылаемых в Черногорию церковных сосудов, одежды 10 тысяч рублей послать за их службы 160 портретов для начальных людей, всего на 1000 золотых червонных. Наконец государь, ведая подлинно, что Черногория разорена турками, за то, что жители ее единоверны с русскими, и за то, что во время последней войны они сражались за благочестивую веру, соизволил из монастыря Цитинского Черногорского Рождества Богородицы присылать в Россию через 2 года в третьей за милостыню по 2 и по 3 монаха, да по 2 и по 3 бельца, которые будут получать в каждый приезд по 500 рублей. В царской грамоте, данной при этом, сказано: «За нынешнюю долгопротяжную с еретиком королем шведским войною, на которую многие иждивения употреблять мы принуждены, дабы оную как наискорее окончить, не можем мы по достоинству и по заслугам вашим вам награждение учинить. А впредь, когда мы мир благополучный получим и от притяжких воинских иждивений освободимся, не оставим за ту вашу верную службу, вящее наградите». Милорадович вступил в русскую службу и сделан был гадяцким полковником. Кроме него вступили в русскую службу другие молдавские, воложские и сербские офицеры, турецкие и цесарские подданные. Их разместили полковников Кегича и Танского в Киевской губернии с их офицерами и рядовыми, а валахского полковника Гиню, 4 ротмистров, поручика, 9 офицеров, 2 капитанов сербских и 148 рядовых сербов в Азовской губернии. Для житья им и контентования отведены в слободских полках полковникам по местечку или по знатному селу, а прочим офицерам по нескольку дворов. На хозяйственное обзаведение даны деньги и хлеб, причем им объявлена царская воля. Для лучшего им офицерам удовольствования и пожитка даны будут земли, на которых могут они поселить людей из своих народов. И потому пусть таких людей к себе призывают, пишут и посылают за ними в свои края нарочно. Над этими людьми будут они иметь в военное время команду, а в мирное время от них пожиток. В приведенных сношениях Шафирова с турецким правительством впервые выразилась ясно тесная связь турецкого или восточного вопроса с вопросом польским в русской истории. Француз и швед постарались открыть глаза туркам, и те начали повторять, что для них важнее всего, чтобы царь не вмешивался в польские дела и не вводил войск своих в Польшу.